Большая зала в частном доме на Остоженке уже наполовину была полна посетителями, когда Аратов с Купфером прибыли туда. В этой зале давались иногда театральные представления, но на этот раз не было видно ни декораций, ни занавеса. Учредители утра ограничились тем, что воздвигнули на одном конце эстраду, поставили на ней фортепиано, пару пюпитров, несколько стульев, стол с графином воды и стакан, да завесили красным сукном дверь, которая вела в комнату, предоставленную артистам. В первом ряду уже сидела княгиня в ярко-зеленом платье. Аратов поместился в некотором от нее расстоянии, едва обменявшись с ней поклоном. Публика была, что называется, разношерстная, все больше молодые люди из учебных заведений. Первым на эстраде явился флейтист чахоточного вида и пристарательно проплевал, то бишь просвистал, пьеску тоже чахоточного свойства. Два человека закричали «Браво!», потом какой-то толстый господин в очках, очень на вид солидный, даже угрюмый, прочел басом щедринский очерк. Хлопали очерку, не ему. Потом явился фортепианист, уже знакомый Аратову, и пробарабанил ту же листовскую фантазию. Фортепианист удостоился вызова. Он кланялся, опершись рукою на спинку стула, и после каждого поклона взмахивал волосами, совсем как лист. Наконец, после довольно долгого промежутка, красное сукно на двери за эстрадой зашевелилось, распахнулось широко, и появилась Клара Милич. Зала огласилась рукоплесканиями. Нерешительными шагами подошла она к передней части эстрады, остановилась и осталась неподвижной, сложив перед собой большие красивые руки без перчаток, не приседая, не наклоняя головы и не улыбаясь. Это была девушка лет 19, высокая, несколько широкоплечья, но хорошо сложенная. Лицо смуглое, не то еврейского, не то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий, неподвижный, точно каменный лоб, крошечные уши, все лицо задумчивое, почти суровое. Натура страстная, своевольная и едва ли добрая, едва ли очень умная, но даровитая, сказывалась во всем. Она некоторое время не поднимала глаз, но вдруг встрепенулась и провела по рядам зрителей свой пристальный, но невнимательный, словно в себя углубленный взгляд. «Какие у нее трагические глаза!» — заметил сидевший позади Аратова некий седовласый Фат, известный по Москве сотрудник и соглядатый. Фат был глуп и хотел сказать глупость, а сказал правду. Аратов, который с самого появления Клары не спускал с нее взора, только тут вспомнил, что он действительно видел ее у княгини. И не только видел ее, но даже заметил, что она несколько раз с особенной настойчивостью посмотрела на него своими темными пристальными глазами. Да и теперь, или это ему показалось,